Что ж, подумал я однажды вечером, наблюдая за игрой теней на потолке своей комнаты, если он хочет поиграть, я не против составить ему компанию, но по моим правилам. Просто спугнуть девчонку или устранить ее сейчас было бы слишком просто и неэффективно. Она – всего лишь инструмент. Гораздо интереснее было понять, какую именно игру затеял Хика, и кто еще может быть в ней замешан. А для этого нужно было дать им поверить, что их план работает. Немного поиграть в жертву, как любит говорить в дешевых романах из моей прошлой жизни. Позволить ей подобраться чуть ближе. Мой расчет был прост. Если Юи доложит своему кукловоду, что объект начинает проявлять интерес или, по крайней мере, не проявляет открытой агрессии, это может подстегнуть их к более активным действиям. А чем активнее они будут действовать, тем больше ошибок совершат, и тем легче будет нанести ответный удар в самый неожиданный для них момент. Возможность представилась на следующий день. Я намеренно выбрал для тренировки один из менее уединенных полигонов, ближе к жилым кварталам, место, где случайная встреча выглядела бы более правдоподобно. Разумеется, я почти сразу ощутил ее присутствие. Она пряталась неумело, но настойчиво. Я сделал вид, что полностью поглощен отработкой ката с самиходой, нарочито допуская пару мелких ошибок, создавая иллюзию некоторой рассеянности. Через некоторое время она, видимо, набравшись смелости, или получив очередной тычок от своего хозяина, вышла из своего укрытия. Юи медленно приблизилась, изображая на лице смесь робости и любопытства. «Акио-сан», ее голос прозвучал так, будто она боялась, что я снова метну в нее куной. Я удивленно обернулся, позволяя самиходе соскользнуть с плеча и лениво опереться о землю. Мой меч, казалось, тоже подыгрывал мне, не проявляя видимой агрессии. «Ты?» Я слегка приподнял бровь, стараясь, чтобы мой тон был скорее нейтрально-вопросительным, чем угрожающим. «Генин, Юи, кажется, что-то хотела». Она теребила край своей куртки, глаза испуганно бегали. «Да-да, это я. Простите, я снова вас отвлекаю», — залепетала она. «Я просто хотела еще раз извиниться за тот раз. Я не должна была вам мешать». «Уже извинилась», — коротко ответил я, но не стал сразу ее прогонять, как в прошлый раз. Я выжидал, давая ей возможность продолжить. На ее лице промелькнуло облегчение, смешанное с новой волной робости. «Просто я видела, как вы тренируетесь. Это так сильно», — она сделала неопределенный жест рукой. «Я тоже хочу стать сильнее, но у меня не очень получается с контролем чакры для некоторых техник. А вы, Акио-сан, вы ведь так мастерски всем владеете. Может быть, вы могли бы дать небольшой совет, совсем крошечный, если вам не трудно, конечно». «Началось», — подумал я, — «случайная просьба о помощи. Стандартный ход, но внешне я изобразил легкую задумчивость». «Совет?» — я окинул ее оценивающим взглядом, будто взвешивая ее потенциал. «Смотря в чем именно у тебя проблемы». Ее глаза вспыхнули надеждой, так натурально, что я почти восхитился ее актерской игрой. Или же это был неподдельный страх перед провалом миссии? «Ой, спасибо». Она шагнула чуть ближе. «У меня, ну, например, с концентрацией для техник стихии воды. Я никак не могу создать достаточно плотный водяной барьер. Он все время рассеивается». Она смотрела на меня с такой отчаянной мольбой во взгляде, что кто-нибудь другой, возможно, и проникся бы. «Я же видел лишь маску». «Концентрация – это основа», — медленно произнес я, будто обдумывая каждое слово. «Но дело не только в ней. Важен баланс и точное понимание того, как твоя чакра взаимодействует с водой. Покажи, что ты делаешь». Я отошел на пару шагов, давая ей пространство. Юи, явно удивленная таким неожиданным расположением с моей стороны, на мгновение замерла, но потом торопливо сложила печати. Перед ней возникла тонкая, дрожащая водяная завеса, которая почти сразу же опала, разлетевшись брызгами. «Вот видите», — расстроенно пробормотала она, опустив руки. «Опять». Я подошел ближе, не слишком, чтобы не спугнуть окончательно, но достаточно, чтобы она почувствовала мое присутствие. «Твоя ошибка в том, что ты пытаешься удержать слишком большой объем воды сразу, не имея достаточного контроля», — сказал я. Мой голос был ровным, почти бесстрастным, как у наставника. «Начни с малого, сформируй небольшой, но плотный щит. Почувствуй его, удержи его, и только потом постепенно увеличивай объем. И еще», — я сделал паузу, — «ты слишком напряжена. Чакра должна течь свободно, а не пробиваться сквозь твое собственное сопротивление. Я говорил общие вещи, азбучные истины, которые знал любой более-менее толковый шиноби. Но для нее, видимо, это прозвучало как откровение. Или она очень хорошо играла свою роль. Спасибо, Акио-сан. Она снова посмотрела на меня с благодарностью. На этот раз ее улыбка выглядела чуть более искренней. Или это мне показалось? Я попробую. Вы мне очень помогли. Пробуй, кивнул я. Тренировки – это единственный путь. Она еще несколько раз поблагодарила меня, а затем, сославшись на то, что не хочет больше отвлекать, поспешно удалилась, бросив на прощание еще один взгляд, в котором смешались страх, удивление и что-то еще, что я пока не мог расшифровать. Я проводил ее взглядом, на губах появилась едва заметная холодная усмешка, клюнула. Теперь дело за малым, посмотреть, какую наживку они приготовили дальше. Вечером, лежа на своей койке, я прокручивал в голове этот короткий спектакль. Мое внезапное расположение должно было дать Юи и Хико пищу для размышлений. Они, вероятно, решат, что их план начал работать, что грозный Акио не такой уж и неприступный, каким кажется. Это хорошо, пусть тешатся иллюзиями. Чем больше они будут уверены в своем успехе, тем глубже увязнут в моей собственной игре. Атмосфера в Киригакуре с каждым днем становилась все более удушливой. Паранойя витала в воздухе. Доносы, исчезновения, показательные казни, обыденность. И на этом фоне мелкие интриги Хико выглядели почти детской забавой. Но даже детская забава с острыми предметами может привести к серьезным последствиям. Особенно если недооценить жертву. Я был готов, и мне было даже немного любопытно, на что еще они решатся. В конце концов, наблюдать за агонией чужих планов – это тоже своего рода развлечение. Глава 50. Расширяющиеся круги. Следующие несколько дней прошли в монотонном, но необходимом ритме. Утро начиналось с привычной пробежки по сырым, туманным улицам Киригакури, где каждый встречный шарахался от моей фигуры, словно от чумы. Атмосфера в деревне не становилась лучше. Скорее, напряжение сгущалось, как предгрозовые тучи. Цены на рынке продолжали расти, а лица шиноби и гражданских становились все более изможденными и затравленными. Реформы Ягуры, а точнее, манипуляции Обито, давали свои ядовитые плоды. Завтраки с матерью оставались испытанием для нас обоих. Она все так же суетилась, пытаясь окружить меня почти удушающей заботой, говорила о каких-то бытовых мелочах, о слухах, стараясь создать иллюзию нормальности. А у старой Мита из соседнего дома рис опять украли, представляешь, прямо с сушилки. Говорят, это те сироты с западной окраины, совсем оголодали, бедняжки. Ты сегодня будешь поздно, Акио, может, приготовить тебе что-нибудь особенное, рыбные пирожки? Ее голос дрожал, когда она упоминала что-то, выходящее за рамки ее маленького мирка. Я отвечал односложно, ел быстро, стараясь не встречаться с ней взглядом, в котором плескалась вечная тревога. Ее мир рушился, и она отчаянно цеплялась за меня, как за последнюю опору, не понимая, что я сам, часть той бури, что ее пугало. Тренировки Рантон Чидори Копья продвигались. Я уже мог формировать черный шип энергии шторма почти мгновенно, удерживать его дольше минуты и даже изменять его длину в пределах метра. Пробивная сила была колоссальной, стальные пластины, которые я использовал в качестве мишеней, оно прошивало, словно масло. Но я стремился к большему, к возможности метать эти копья, к увеличению их количества, к созданию более сложных форм. Самихада, казалось, одобряла мои усилия, ее чакра охотно смешивалась с моей, придавая техникам дополнительную мощь и какую-то первобытную свирепость. Юи, эта девчонка не оставляла своих попыток. После нашей консультации по стихии воды она стала смелее. Пару раз случайно сталкивалась со мной на улицах, роняя свитки или пакеты с продуктами, чтобы я помог ей их собрать. Один раз даже принесла мне небольшую склянку с какой-то самодельной мазью от ожогов, смущенно лепеча, что это в благодарность за ценный совет. Мазь я, разумеется, выбросил при первой же возможности, доверять чему-либо от потенциального врага было бы верхом глупости. Но я принимал ее знаки внимания с той же отстраненной вежливостью, которую продемонстрировал на тренировочной площадке. Наблюдал за ее неумелой игрой, за страхом, который она отчаянно пыталась скрыть за напускной робостью и восхищением. Каждое ее слово, каждый жест я анализировал, пытаясь понять, какую роль ей отвел Хико. Тем временем, в одной из мрачных комнат квартала Генинов, Юи стояла перед Хика, опустив голову, боясь поднять на него взгляд. После каждой встречи с Акио она должна была подробно отчитываться. Хика сидел на старом стуле, закинув ногу на ногу, и лениво ковырял кунаем обломок деревяшки. Ну, его голос был обманчиво спокоен. «Что скажешь, моя маленькая актриса? Как продвигается операция очарования неотесанного чурбана?» Юи вздрогнула. «Сенси», — начала она дрожащим голосом. «Кажется, он начинает мне доверять. Немного. Я случайно встретила его сегодня у лавки с травами. Он даже помог мне поднять рассыпавшиеся ягоды. И он не прогнал меня сразу». Она не стала упоминать, что от его ледяного взгляда у нее до сих пор подкашиваются ноги, и что помощь заключалась в том, что он просто стоял и смотрел, пока она сама все не собрала. Главное, создать у Хика иллюзию успеха. Хика хмыкнул, на его губах появилась презрительная усмешка. Доверять? Этот выродок не доверяет даже собственной тени. Но то, что он не шарахается от тебя, как от прокаженной, уже прогресс. Значит, мой план работает. Сопляк, он и есть сопляк. Увидел симпатичную мордашку, готовую заглядывать ему в рот, и поплыл. Он отбросил щепку и резко встал, подходя к Юи вплотную. Она инстинктивно сжалась. Значит так, его взгляд стал жестким. Время переходить к следующему этапу. Ты должна заставить его ревновать. Или, по крайней мере, вызвать у него интерес к тебе как к девушке, а не как к докучливой мухе. Ревновать? Юи не поняла. Но как, Синси? Как? Хика раздраженно потер переносицу. Мозги включи. Завтра утром, на том же полигоне, где вы мило беседовали, появится еще один поклонник твоих талантов. Один из моих людей, тоже генин, но покрепче тебя. Он будет оказывать тебе знаки внимания, возможно, даже слишком настойчиво. Твоя задача – выглядеть смущенной, но не отвергать его слишком резко. А потом, когда появится наш Экио, ты должна будешь случайно оказаться рядом с ним, и пусть он увидит эту сцену. Посмотрим, как отреагирует наш герой. Может, инстинкт самца в нем проснется? Захочет отбить свою игрушку. Он злорадно усмехнулся. А если он не отреагирует? Тихо спросила Юи. Тогда придется импровизировать. Хика схватил ее за подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. Его пальцы больно сжали ее кожу. Но ты сделаешь все, чтобы он отреагировал. Иначе, Юи, ты знаешь, что будет. Я найду способ сделать твою никчемную жизнь еще невыносимее. А теперь иди, и не вздумай меня разочаровать. Юи выскользнула из комнаты, чувствуя, как по щекам катятся горячие слезы. Новый план Хика казался ей еще более безумным и опасным, чем предыдущий. Заставить Акио ревновать, да он скорее убьет их всех троих, чем проявит подобные чувства. Но выбора у нее не было. Она снова была пешкой, которую двигали по доске в чужой, смертельно опасной игре, от лица Акио. Вечером того же дня, когда Юи в очередной раз случайно пересеклась со мной и одарила своей благодарной улыбкой, я решил немного изменить свой обычный маршрут. Вместо того, чтобы сразу идти домой, я направился в сторону квартала, где, по моим наблюдениям, проживала Юи. Не для того, чтобы следить за ней открыто, это было бы слишком грубо и могло спугнуть ее кукловода. Я просто хотел лучше понять среду ее обитания, возможно, заметить что-то, что ускользнуло от моего внимания ранее. Квартал Генинов был одним из самых бедных и неухоженных в Киригакуре. Узкие, грязные улочки, обшарпанные дома, вечная сырость и запах безысходности. Здесь жили те, кто еще не успел заслужить или украсть себе место получше, или те, кто уже потерял всякую надежду. Идеальная среда для вербовки отчаявшихся или сломленных. Я не стал задерживаться надолго, лишь сделал небольшой круг, отмечая для себя возможные пути отхода, удобные точки для наблюдения, общую атмосферу. Ничего конкретного, что указывало бы на Хика или какую-то другую явную угрозу, я не заметил. Но общее впечатление укрепило мои подозрения. Юи была не просто испуганной девчонкой, она была загнана в угол, и тот, кто ее контролировал, не брезговал никакими методами. Игра становится интереснее, подумал я, возвращаясь к себе. Хика явно недооценивает меня, считая обычным подростком, падким на женские чары. Что ж, тем болезненнее будет его разочарование. Моя роль жертвы пока что работала безупречно. Они сами шли мне в руки, раскрывая свои примитивные замыслы. А я просто ждал подходящего момента, чтобы перевернуть доску. И этот момент, я чувствовал, был уже не за горами. А пока, тренировки, наблюдение и холодный расчет. Единственные надежные союзники в этом проклятом тумане. Глава 51. Театр теней на арене страха. Утренняя прохлада привычно кусала лицо, когда я вышел из дома. Завтрак с матерью прошел по обычному сценарию. Ее тревожная суета, мои односложные ответы. Она пыталась завести разговор о какой-то дальней родственнице, заболевшей лихорадкой, но я почти не слушал. Мои мысли были заняты предстоящим днем. Вчерашнее общение с Юей и ее неуклюжая игра наводили на мысль, что продолжение не заставит себя ждать. Вопрос был лишь в том, какую форму оно примет. И я был готов к этому. Полигон, который я выбрал для случайной помощи Юи, сегодня выглядел особенно уныло. Несколько групп бгининов разного возраста уже разминались под хмурыми взглядами инструкторов. Воздух был пропитан запахом пота, сырой земли и едва уловимым, но вездесущим ароматом страха. Киригакури не менялась. Я занял место в стороне, начав свою разминку, но все мои чувства были обострены, сканируя окружение. Самихода, покоившаяся за спиной, казалось, тоже чего-то ждала. Ее присутствие было почти осязаемым. Я ожидал появления Юи, но старался не выказывать этого, полностью сосредоточившись на отработке базовых ката. Прошло не более получаса, когда на краю полигона появилась знакомая фигура, Юи. Она выглядела еще бледнее и напряженнее, чем обычно. Ее взгляд быстро метнулся в мою сторону, задержался на долю секунды, а затем она торопливо опустила глаза и направилась к одному из свободных тренировочных столбов, стараясь держаться как можно дальше от других групп. Ее движения были скованными, выдавая сильное внутреннее напряжение. Не успела она сделать и нескольких базовых упражнений, как к ней решительно направился другой генин. Парень был повыше Юи, крепко сбитый, с нагловатой ухмылкой на лице и слишком уверенными, почти развязными движениями. Я не знал его имени. Обычный самоуверенный молодняк, каких в Киригакури хватало. Он подошел к Юи и что-то сказал ей, широко улыбаясь. Я не слышал слов с такого расстояния, но видел, как Юи вздрогнула и отступила на шаг. Парень, однако, не смутился и продолжил свой натиск, активно жестикулируя, наклоняясь к ней слишком близко. Юи выглядела жалко. Она что-то отвечала, почти не поднимая головы, ее плечи были напряжены, руки беспомощно теребили край куртки. Любопытно, мелькнула мысль. Обычная сцена на тренировочном полигоне, или что-то большее. Я продолжал свою разминку, лишь изредка бросая случайные взгляды в их сторону. Поведение парня было слишком настойчивым, а реакция Юи слишком испуганной даже для простого нежелательного внимания. Она явно боялась его, но в то же время не предпринимала решительных попыток уйти или позвать на помощь инструктора. Это было странно. Через несколько минут ухаживания этот генин, видимо, решил перейти к более активным действиям. Он схватил Юи за руку, пытаясь притянуть ее к себе. Юи пискнула и попыталась вырваться, но он держал крепко. Вот теперь это становилось интереснее. Слишком демонстративно, слишком театрально. Юи бросила на меня быстрый, почти неуловимый взгляд, полный отчаяния и какой-то странной, заискивающей надежды. Ага, внутри меня что-то щелкнуло. Вот оно что. Слишком много совпадений. Ее недавнее внимание ко мне, ее явный страх перед кем-то, кто ее контролирует. И теперь эта сцена, разыгрывающаяся так, чтобы я ее точно заметил. Неужели Хико настолько примитивен? Похоже на то. Я медленно, словно нехотя, прекратил свои упражнения и направился в их сторону. Не к ним напрямую, а как бы мимо, к стойке с тренировочным оружием, находившейся неподалеку. План Хико начинал вырисовываться во всей своей убогой красе. «Эй, красавица, чего ты так ломаешься?» Голос парня, которого я мысленно уже окрестил кентой, был громким и неприятно самоуверенным. Он явно наслаждался своей ролью. «Я же просто хочу поближе познакомиться. Такой милой девушке негоже тренироваться в одиночестве. Пожалуйста, отпустите мне, мне нужно заниматься», — лепетала Юи, ее голос дрожал. И снова этот взгляд в мою сторону, теперь уже более явный. Я случайно остановился рядом с ними, выбирая Бакин. «Проблемы, Юи-сан?» Мой голос прозвучал ровно, без видимых эмоций, но достаточно громко, чтобы Кента обратил на меня внимание. Кента резко обернулся, его лицо исказило злобная гримаса. Он не сразу узнал меня, но потом его взгляд упал на Самиходу за моей спиной, и в его глазах на мгновение мелькнул страх, тут же сменившийся показной бравадой. Он явно был проинструктирован. «А тебе какое дело, «Мечник», — рявкнул он, не отпуская руки Юи, — «не видишь, мы тут общаемся», или тоже глаз положил на эту малышку, он откровенно провоцировал, пытаясь вызвать реакцию. Юи замерла, глядя на меня с плохо скрываемым ужасом. Я медленно повернул голову, мой взгляд был холоден и спокоен. «Я вижу, что ты мешаешь ей тренироваться», — ответил я, мой тон был все таким же бесстрастным. «И твое общение больше похоже на домогательство. Отпусти ее руку». Это был не приказ, а скорее констатация факта, но в моем голосе прозвучала та самая сталь, которая заставляла прислушиваться. Кента на мгновение растерялся от такой реакции, он, видимо, ожидал либо агрессии, либо равнодушия, но потом его природная тупость и самоуверенность, подогретые инструкциями, взяли верх. А то что, он вызывающе шагнул ко мне, думаешь, раз ты мечник, тебе все можно, эта девчонка будет моей, он явно переигрывал, это было даже забавно в своей неуклюжести, я не сдвинулся с места, лишь едва заметно усмехнулся, твоей, я окинул его презрительным взглядом с ног до головы, сомневаюсь, что она выберет такого шумного и неотесанного болвана, как ты, у нее, кажется, есть вкус получше, я не повышал голоса, но каждое слово было пропитано ледяным презрением. Затем я обратился к Юи, полностью игнорируя взбешенного Кенту. «Юи-сан, мы ведь вчера обсуждали контроль чакры для водных техник. Ты хотела показать мне свои успехи, не так ли? Пойдем, я как раз свободен». Я сделал едва заметный жест головой в сторону более уединенной части полигона. Моя роль заинтересованного спасителя должна была убедить наблюдателей в успехе их постановки. Юи, казалось, не верила своим ушам. Она смотрела то на меня, то на побагровевшего от ярости Кенту. «Я-я-да, Акио-сан». Она наконец вырвала свою руку из ослабевшей хватки Кенты и торопливо шагнула ко мне. «Я как раз хотела». «Эй, ты куда?» — взревел Кента, но было уже поздно. Я, не оборачиваясь на него, спокойно пошел в указанном направлении. Юи семенила рядом, стараясь не отставать. Краем уха я слышал, как Кента что-то яростно бормочет себе под нос. Но нападать на мечника тумана в присутствии других генинов и инструкторов он явно не решился. Его роль в спектакле была сыграна, и, судя по всему, не так, как он ожидал, но достаточно, чтобы его хозяин получил пищу для размышлений. Мы отошли на приличное расстояние. Юи все еще дрожала. «Спасибо, Акио-сан», – прошептала она, не поднимая глаз. «Он был очень настойчив. Некоторые путают настойчивость с глупостью», – ровно ответил я. «Так что там с твоими водными техниками? Показывай». Я старался вести себя так, будто ничего особенного не произошло. Будто я действительно просто решил помочь ей с тренировкой, спасая от назойливого ухажера. Это должно было сбить с толку и ее, и тех, кто за ней наблюдает. Она продемонстрировала свои попытки, я дал еще несколько общих советов, стараясь не выходить за рамки роли слегка заинтересованного, но отстраненного наставника. Через некоторое время я сказал, что мне нужно продолжить свои тренировки, и отпустил ее. Юи ушла, полное смятение и, возможно, какой-то новой, ложной надежды. Я же, вернувшись к своим упражнениям, внутренне усмехался. Пхика, должно быть, в ярости от того, как неуклюже его марионетки разыграли сцену. Или же, наоборот, он мог неверно истолковать мое вмешательство, приняв его за проявление ревности или интереса к Юи. Судя по его интеллектуальному уровню, скорее второе. В любом случае, я подкинул им новую пищу для размышлений, заставил их гадать. И это было именно то, что мне нужно. Пусть суетятся, пусть строят новые планы. Чем больше они будут уверены, что контролируют ситуацию, тем неожиданнее будет мой удар. Атмосфера в Киригакуре не располагала к открытым конфликтам, если ты не был на самой вершине пищевой цепочки. Все решалось в тени, интригами, предательствами и тихими ударами в спину. И я был готов играть в эту игру. Мои тренировки, мое стремление к силе, это была не просто подготовка к будущим сражениям с монстрами вроде Абита или Мадары. Это была подготовка к выживанию в этом гадюшнике, где каждый второй готов вонзить тебе нож между лопаток ради собственной выгоды или просто из злобы. И я не собирался быть жертвой. Никогда. Даже если иногда приходилось ею притворяться. Глава 51. Запах ловушки. От лица Хика, в его убогой комнате. Хика мерил шагами свою каморку, больше похожую на клетку. Затхлый воздух едва колыхался. На его лице играла злорадная, предвкушающая усмешка. План, его гениальный план, работал как часы. Этот сопляк Акио, этот выскочка, который посмел унизить его, Хика, перед всем отрядом и, что хуже всего, в глазах Мизукаге Самы, оказался обычным подростком, падким на женские чары. Вмешательство Акио в конфликт Юи с Кентой было тому неопровержимым доказательством. Ревность. Примитивная самцовая ревность. Хика почти хохотал в голос. Юи сидела на единственном шатком стуле, съежившись под его тяжелым взглядом. Она только что закончила свой доклад, стараясь не упустить ни одной детали, ни одного слова, сказанного Акио. И он сказал, Хика-сенси, что у меня, кажется, вкус получше, чем выбирать таких, как Кента-сан, пролепетала она, боясь поднять глаза. А потом он действительно помог мне с техникой воды. Он был почти добр. Добр, Хика мысленно сплюнул. Этот щенок не знает, что такое доброта. Он просто пытается произвести на тебя впечатление, дурочка. Попался на крючок, как последняя рыбешка. Отлично, Юи, просто превосходно. Хика остановился перед ней, его глаза горели нездоровым блеском. Ты молодец. Наш Акио, оказывается, не такой уж и непробиваемый. Немного женского внимания, немного лести, немного демонстрации его превосходства над другими самцами, и он твой. Теперь нужно закрепить успех, заставить его поверить, что ты действительно в нем нуждаешься, что ты видишь в нем своего защитника. Юи вздрогнула. Слово «защитник» в устах Хика звучало как приговор. Че, что я должна делать, сенси? Ее голос был едва слышен. О, на этот раз все будет еще интереснее. Хика потер руки. Его мозг, не обремененный излишней тонкостью, уже нарисовал следующую сцену. Завтра, ближе к вечеру, ты случайно окажешься в районе старых складов у Северной пристани. Место довольно безлюдное, особенно в это время. И там на тебя нападут несколько отморозков, скажем, из числа тех оборванцев, что вечно слоняются по порту. Они будут очень убедительны в своей роли. Будут угрожать, возможно, даже немного потаскают тебя. Лицо Юи исказилось от ужаса. Энносенси, молчать, рявкнул Хика, и его рука уже тянулась к ее волосам, но он вовремя остановился. Нельзя портить инструмент раньше времени. Твоя задача – кричать, звать на помощь. А наш благородный Акио, который, я уверен, не оставит свою даму в беде, особенно если ты намекнешь ему заранее, что будешь там искать какие-нибудь редкие травы для своей больной тетушки, или еще какую-нибудь слезливую чушь придумаешь, примчится тебя спасать. Он сделал паузу, наслаждаясь ее страхом. И вот тут-то, когда он героически раскидает этих подонков, которые, конечно же, не окажут ему серьезного сопротивления, ты должна будешь окончательно растопить его ледяное сердце. Слезы благодарности, объятия, может, даже поцелуй, если осмелишься. Он должен поверить, что ты видишь в нем своего единственного спасителя, своего рыцаря. И когда он будет на пике своего самодовольства, когда он будет чувствовать себя всемогущим, вот тогда мы и нанесем удар. Но это уже моя забота, твое дело, приманка. Поняла? Юи молча кивнула, по ее щекам текли слезы. Она была сломлена. Это было именно то, что нужно Хика. Отлично, он ухмыльнулся. А теперь иди. И помни, Юи, от того, насколько хорошо ты сыграешь свою роль, зависит не только успех моего плана, но и твоя никчемная жизнь. От лица Акио. Дни текли своим чередом, наполненные изнурительными тренировками и гнетущей атмосферой Киригакури. Я продолжал оттачивать Рантон Чидори Копье, добиваясь все большей стабильности и мощи. Техника становилась продолжением моей воли, смертоносным жалом, готовым в любой момент сорваться с руки. Параллельно я не забывал и о физической подготовке, и о киндзюцу с самиходой. Мой меч, казалось, чувствовал нарастающее напряжение и все чаще урчал у меня за спиной, предвкушая настоящую битву. Юи продолжала свои попытки сближения. Она находила предлоги, чтобы заговорить со мной, случайно сталкивалась в самых неожиданных местах, приносила какую-то мелочевку в знак благодарности. Я принимал ее игру, поддерживая роль слегка отстраненного, но не враждебного наставника. Я видел, как она боится, как ломает себя, выполняя чужие приказы. Иногда в ее глазах мелькало что-то похожее на отчаяние, но оно тут же гасло, сменяясь заученной маской робости. Хика торопится, анализировал я ее поведение. Он становится нетерпеливым. Значит, скоро последует более решительный шаг. Я был готов, я даже начал предугадывать возможные сценарии. Он попытается либо скомпрометировать меня, либо заманить в ловушку, используя Юи как приманку. И чем более предсказуемым он был, тем легче мне было готовиться. Мои утренние ритуалы не менялись. Короткий, почти формальный завтрак с матерью. Ее голос, как всегда, был полон тревоги, когда она провожала меня. «Акио, будь осторожен сегодня, хорошо?» — сказала она на пороге. Ее пальцы нервно сжимали старый амулет. «Мне приснился плохой сон. Темная вода и туман. Всегда один и тот же сон, мама», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос не звучал слишком резко. «Я буду осторожен». Я не верил в сны, но ее страх был реален. И этот страх, витавший в каждом уголке Киригакури, был еще одним напоминанием о том, в каком мире я живу. Днем, после интенсивной тренировки, я случайно пересекся с Юи у выхода с полигона. Она выглядела особенно взволнованной. «Акио-сан», — окликнула она меня, ее голос дрожал. «Я хотела вас поблагодарить еще раз и спросить, вы не знаете, где можно найти корень лунной травы? Мне очень нужно для лекарства, для тети. Она очень больна. Говорят, он иногда растет у старых складов на северной пристани». «Началось», — подумал я, — «приглашение, такое же неуклюжее, как и все ее предыдущие попытки. Старые склады у северной пристани – идеальное место для засады. Безлюдно, много укрытий. Лунная трава», – я изобразил задумчивость. «Да, слышал, что она там встречается. Но это опасное место, Юи-сан, особенно для молодой девушки. Там часто собираются всякие отбросы». Я внимательно смотрел на нее, отмечая, как расширились ее зрачки при моих словах. «Я знаю», – прошептала она, опустив глаза. «Но тете очень плохо. Я пойду вечером, когда закончу с делами. Может быть, мне повезет. Спасибо, Акио-сан». Она быстро развернулась и почти побежала прочь. «Вечером, у старых складов, я должен там появиться, чтобы спасти ее от отбросов, которые, несомненно, будут людьми Хика», — я усмехнулся. План был настолько же предсказуем, насколько и глуп. «Но я подыграю». Это представление должно было стать кульминацией, после которой Хика, уверившись в моей уязвимости и своей гениальности, сделает следующий, уже финальный ход. И вот тогда я нанесу удар. Весь оставшийся день я готовился. Не столько физически, я всегда был готов, сколько тактически. Продумывал возможные варианты развития событий на пристани, пути отхода, контрмеры. Я не собирался убивать всех подручных Хика, это было бы излишним шумом. Но преподать им урок, а заодно и дать Хика нужную информацию, было необходимо. Моя жертвенность должна была выглядеть убедительно. Когда сумерки начали сгущаться над Киригакури, окутывая деревню плотным, сырым туманом, я направился к северной пристани. Запах гниющей рыбы, водорослей и застарелой сырости ударил в нос. Старые, полуразрушенные склады чернели на фоне свинцового неба, как гнилые зубы гигантского чудовища. Идеальное место для ловушки. Я чувствовал, как Самихада за моей спиной нетерпеливо вибрирует. Она тоже чуяла запах крови и обмана. Я шел не таясь, но и не привлекая излишнего внимания. Мои шаги были тихими, но уверенными. Я знал, что за мной наблюдают. И я знал, что скоро начнется представление. Главное, не испортить свою роль. Вскоре я услышал то, что и должен был услышать. Женский крик, приглушенный расстоянием и стенами складов, полный отчаяния и страха. А затем, грубые мужские голоса, смех. «Началось», — холодно отметил я и ускорил шаг, направляясь на звук. Представление ждало своего главного героя, или, вернее, свою главную жертву. Глава 52. Спектакль на северной пристани. Вечер опускался на Киригакури тяжелым, сырым покрывалом. Туман, густой, как молоко, крался по узким улочкам, пожирая остатки дневного света и приглушая звуки. Идеальное время для темных дел. Я шел к северной пристани, к старым складам, и каждый мой шаг был выверен. Юи, эта маленькая, запуганная марионетка, должна была разыграть свою роль девицы в беде, а я – роль благородного спасителя. Примитивный сценарий, достойный воспаленного воображения Хика. Но именно эта примитивность делала его предсказуемым, а значит, уязвимым. Северная пристань встретила меня запахом гнили, рыбы и застоявшейся воды. Старые деревянные склады, многие из которых зияли проломами в стенах и крышах, стояли вдоль кромки воды, как скелеты доисторических чудовищ. Скрип рассохшегося дерева, плеск воды о сваи, далекие крики ночных птиц – все это создавало гнетущую, тревожную атмосферу. Здесь почти не было освещения, лишь редкие, Тускло мерцающие фонари отбрасывали слабые блики на мокрые доски настила. Идеальное место для засады, для нападения, для спектакля. Я не спешил. Мои чувства были обострены до предела. Я слышал каждый шорох, каждый всплеск воды, каждый порыв ветра, запутавшегося в гниющих конструкциях. Я отмечал удобные укрытия, возможные пути отхода, тени, в которых мог притаиться наблюдатель. Пхика наверняка где-то здесь, наблюдает за представлением, которое сам же и срежиссировал. Его тщеславие не позволило бы ему пропустить такой момент. Я сделал вид, что ищу кого-то, изредка останавливаясь и оглядываясь, как будто действительно обеспокоен отсутствием Юи, которая пошла за травами. Моя игра должна была быть безупречной. И вот, как по команде, из-за одного из самых дальних, полуразрушенных складов донесся приглушенный женский крик, испуганный, с нотками отчаяния, а затем, грубые мужские голоса, пьяный смех. Началось, холодно констатировал я, занавес поднят. Я ускорил шаг, направляясь на звук, не слишком быстро, чтобы не выдать своей осведомленности, но и не слишком медленно, чтобы моя роль обеспокоенного спасителя выглядела правдоподобно. Завернув за угол склада, я увидел ожидаемую картину. Юи, прижатая к обшарпанной стене тремя фигурами. Мужчины были крупными, неопрятно одетыми, с типичными для портовых отбросов лицами, смесь наглости, тупости и затаенной жестокости. Один из них, самый высокий, с мерзкой щетиной на подбородке, держал Юи за плечи, второй, приземистый и широкоплечий, стоял чуть в стороне, загораживая ей путь к отступлению, а третий, самый молодой, но с уже злыми глазами, похотливо ухмыляясь, тянул к ней руки. Их актерская игра была такой же топорной, как и весь план Хика. «Ну что, красавица, заблудилась?» Голос Высокого был прокуренным и грубым. «Такое милое создание не должно гулять по ночам в одиночку в таком опасном месте. Мы тебе составим компанию, а? Да ладно, чего ты ее пугаешь?» Верзила, осклабился молодой. «Может, она сама искала приключений. Мы поможем ей их найти». Юи дрожала всем телом. По ее щекам текли слезы. Страх в ее глазах был неподдельным, даже если она знала, что это постановка, эти ублюдки выглядели достаточно убедительно, чтобы напугать кого угодно, тем более 15-летнюю девчонку. «Пожалуйста, не трогайте меня», — ее голос срывался. «Отпустите. Помогите. Кто-нибудь». Я шагнул из тени, стараясь, чтобы мой выход был эффектным, но не слишком театральным. «Кажется, леди ясно дала понять, что ваше общество ей неприятно», мой голос прозвучал спокойно, но с ледяными нотками, которые заставили всех троих резко обернуться. Юи, увидев меня, всхлипнула еще громче, в ее глазах на мгновение мелькнула надежда, смешанная с еще большим страхом. «Опаньки, а это еще кто?» Высокий оскалился, отпуская Юи и делая шаг мне навстречу. Двое других тоже развернулись, принимая угрожающие позы. «Защитничек нарисовался, или просто в долю хочешь, а, пацан, тебе какое дело, щенок?» Поддержал его приземистый. «Вали отсюда, пока цел, это не твои игры». Молодой похотливо хмыкнул. «Может, он ее дружок, тогда ему тоже достанется». Я окинул их медленным, оценивающим взглядом. «Три пешки, расходный материал. Я не люблю, когда обижают тех, кто слабее», произнес я, мой тон оставался обманчиво мягким, особенно, когда это делают так неуклюже и шумно. «У вас есть 3 секунды, чтобы убраться». «Что о?» — взревел Высокий. «Да ты кто такой, чтобы нам указывать? Мы тут главные. А ну, парни, покажем этому герою, где раки зимуют». Они бросились на меня одновременно, явно рассчитывая на численное превосходство. Высокий замахивался тяжелым кулаком, приземистый выхватил из-за пояса ржавый тесак, а молодой попытался зайти сбоку, целясь ногой мне в бок. «Время для спектакля», — подумал я. Я уклонился от неуклюжего удара Высокого, одновременно блокируя предплечьем выпад молодого. Тесак приземистого опасно блеснул у самого моего лица, но я вовремя отшатнулся, позволив ему рассечь лишь воздух. Я двигался быстро, но не на пределе своих возможностей, создавая видимость напряженного боя. Пару раз я позволил их ударам достичь цели. Скользящий удар по плечу, толчок в грудь, чтобы добавить реализма. Боль была незначительной, но я поморщился, как от серьезного попадания. Юи испуганно вскрикнула, наблюдая за схваткой. «Ну что, защитничек, уже выдохся?» — прохрипел Высокий, видя, что я пропускаю удары. Я не ответил, лишь резко контратаковал. Удар локтем в челюсть высокому заставил его пошатнуться. Быстрый разворот, и моя нога врезалась в бок приземистому, выбивая тесак из его руки. Молодой, увидев, что его подельники терпят неудачу, попытался сбежать, но я перехватил его броском куная, который вонзился в доски у его ног, заставив его споткнуться и упасть. «Кажется, это вы выдохлись», — спокойно заметил я, приближаясь к высокому, который все еще тряс головой после моего удара. Он взревел и снова бросился на меня, но на этот раз я не стал играть. Резкий удар под дых, и он согнулся пополам, хватая ртом воздух. Добивающий удар коленом в лицо, и он рухнул на мокрые доски, как подкошенный. Приземистый попытался подняться, но я наступил ему на руку, где он тянулся к упавшему тесаку, и с силой надавил. Раздался хруст. Он взвыл от боли. «Я же сказал убираться», мой голос был холоден. «Вы плохо слушаете». Молодой, увидев, что его товарищи повержены, заскулил и попытался отползти. «Пожалуйста, не убивай, мы больше не будем». Я подошел к нему, присел на корточки. «Кто вас послал?» — тихо спросил я. Он затрясся от страха. «Я не знаю. Нас нанял какой-то шиноби в маске. Он заплатил, сказал, просто напугать девчонку и если кто-то влезет, проучить. В маске». Хика явно не хотел светиться сам. «Предсказуемо. Передай своему нанимателю», — я понизил голос до ледяного шепота, — «что со мной лучше не связываться, и чтобы он держался подальше от этой девушки». «Ты понял?» «Да-да, понял, все передам. А теперь убирайтесь все трое, и чтобы я вас здесь больше не видел». Они, хромая, скуля и поддерживая друг друга, поспешно ретировались, растворяясь в тумане. Я медленно выпрямился и повернулся к Юи. Она все еще стояла у стены, прижимая руки к груди. Ее глаза были огромными от пережитого ужаса и, возможно, чего-то еще. Слезы текли по ее щекам. «Юи-сан», — я подошел к ней, стараясь, чтобы мой голос звучал мягко, с нотками беспокойства. «Вы целы? Они вас не сильно ранили?» Она судорожно всхлипнула и, шагнув ко мне, почти уткнулась мне в грудь, ее плечи сотрясались от рыданий. «Акио-сан, спасибо, спасибо вам», — ее голос был прерывистым. «Если бы не вы, я не знаю, что бы они со мной сделали. Я так испугалась». Она действительно была напугана. Возможно, даже больше, чем предполагал сценарий Хика. Эти отморозки, хоть и были пешками, могли и увлечься. Я неуклюже, как и подобает неопытному юноше, похлопал ее по плечу. «Все уже позади, Юи-сан. Вы в безопасности», — сказал я. «Но что вы вообще делали здесь одна, в такое время? Я же предупреждал, что это опасное место». «Я знаю», — она отстранилась, вытирая слезы. «Но мне так нужна была эта трава для тети. Я думала, проскочу быстро. Какая же я глупая». Ее игра была почти безупречной. Отчаяние, благодарность, раскаяние — все смешалось в ее голосе и взгляде. «Вы очень смелый, Акио-сан», — добавила она, глядя на меня снизу вверх с таким неподдельным, или хорошо сыгранным, восхищением, что это могло бы тронуть кого-то другого. «Вы настоящий герой». «Герой», — я едва заметно усмехнулся про себя. «Если бы ты знала, кто я на самом деле, ты бы бежала от меня без оглядки». «Я просто сделал то, что должен был», — ответил я, стараясь выглядеть скромным. «Пойдемте, я провожу вас до дома. Не стоит вам больше здесь оставаться». «Да-да, пожалуйста», — она благодарно кивнула. «Я буду вам так признательна». Мы пошли по темным, туманным улицам. Юи шла рядом, иногда случайно касаясь моей руки, и продолжала щебетать о том, какой я сильный и смелый, и как она мне благодарна. Я слушал ее вполуха, мои мысли были далеко. Хика получил то, что хотел. Сцена спасения состоялась. Он, вероятно, сейчас вне себя от радости, уверенный, что я попался на его удочку. Он будет считать, что я испытываю к Юи симпатию, возможно, даже защитнические чувства. Это развяжет ему руки для следующего, более решительного шага. И я должен быть к этому готов. Когда мы подошли к ее дому в квартале Генинов, она остановилась. «Спасибо еще раз, Акио-сан», — ее голос был полон искренней признательности. «Я ваша должница. Если я могу что-нибудь для вас сделать, просто будьте осторожнее впредь, Юи-сан», — ответил я. «Этого будет достаточно. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Акио-сан». Я дождался, пока она скроется за дверью, и только потом развернулся и пошел прочь. Игра продолжалась, и ставки в ней росли. Хика думал, что он охотник, а я – жертва. Он еще не знал, как сильно ошибается. Туман скрывал многое в этой деревне, и мои истинные намерения он скрывал лучше всего. Я возвращался домой, и в моей голове уже складывался план. План, как использовать эту ситуацию, эту навязанную мне роль, для достижения собственных целей. Пхика сам дал мне в руки все карты. Осталось только правильно их разыграть. Обращение к читателям. Приветствую вас, дорогие читатели. Хотел бы сделать небольшое пояснение по поводу текущих глав и сюжетной линии с Хика, Ю и их интригами. Понимаю, что основной фокус нашего фанфика – это становление Акио, его путь к силе, столкновение с каноничными угрозами и мрачная атмосфера мира Шиноби. Текущую арку, связанную с Хика и его попытками использовать Юи, я рассматриваю как своего рода филлерную или, если хотите, интерлюдию. Она нужна, чтобы немного показать внутренние разборки в Киригакуре, дать Акио возможность проявить свои тактические навыки в несколько иной плоскости, а также добавить немного интриг внутри отряда мечников, прежде чем мы перейдем к более масштабным и каноничным событиям. Я пишу эти главы в несколько более расслабленной манере, возможно, не так детально прорабатывая каждый аспект, как в ключевых сюжетных моментах. Это своего рода отдых и для меня как автора, и, надеюсь, для вас, возможность увидеть персонажей в немного других обстоятельствах. Поэтому прошу вас не судить эту арку слишком строго. Основной сюжет, с его мрачностью, тренировками, развитием силы Акио и грядущими серьезными испытаниями, никуда не делся и скоро вернется с новой силой. Это же небольшая история, лишь одна из граней жизни и выживания в кровавом тумане. Спасибо за ваше понимание, за то, что остаетесь с фанфиком, и за вашу обратную связь. Она очень важна. Продолжение следует. Глава 53. Яд самоуверенности. В убежище Хика, несколькими часами позже событий на Северной пристани, сырой, затхлый воздух едва колыхался в маленькой комнате, освещенной одной тусклой масляной лампой, отбрасывавшей пляшущие, уродливые тени на обшарпанные стены. Хика сидел за грубо сколоченным столом, нетерпеливо барабаня пальцами по столешнице. На его лице застыла самодовольная, почти хищная ухмылка. Он ждал, ждал отчета от своей маленькой марионетки, Юи. Сегодняшний спектакль на пристани, по его расчетам, должен был стать поворотным моментом в его плане по унижению и уничтожению этого выскочки, Акио. Наконец, дверь тихо скрипнула, и в комнату проскользнула Юи. Она выглядела измученной, бледной, под глазами залегли темные круги. Ее одежда была слегка помята, а волосы растрепаны, следы нападения и последующего спасения. Увидев Хика, она вздрогнула и почтительно склонила голову, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Хика-сенси», ее голос был тихим и дрожащим. «Ну, наконец-то», Хика нетерпеливо махнул рукой, приглашая ее подойти ближе. Его глаза горели нездоровым блеском. «Рассказывай, Юи, не томи, как все прошло». Наш герой клюнул на наживку, он поверил в твой жалкий лепет и бросился спасать свою даму в беде. Юи подошла к столу, ее руки нервно теребили край поношенной куртки. «Да-да, сенси», начала она, тщательно подбирая слова, стараясь говорить так, как он хотел бы услышать. «Все-все прошло почти так, как вы и планировали. Ваши люди, они были очень убедительны. Я действительно испугалась». «Прекрасно», Хика хлопнул ладонью по столу, отчего лампа подпрыгнула. «Страх – лучшая приправа к этому блюду. А что Акио? Этот щенок, он появился, он вмешался?» «Да, сенси», Юи судорожно сглотнула. «Он появился, когда они угрожали мне. Он вступил с ними в бой. И что? Что было дальше? Говори же». Хика нетерпеливо подался вперед, его лицо исказило гримаса жадного любопытства. «Он был очень силен, сенси», Юи немного приукрасила действительность, зная, что Хика хочет услышать о борьбе, а не о легкой победе Акио над подосланными головорезами. «Ваши люди, они дрались отчаянно, но Акио-сан он одолел их. Он даже получил несколько ударов, но все равно защитил меня». «Получил несколько ударов? Ха! Значит, не такой уж он и непобедимый, этот выскочка», — злорадно подумал Хика. Ему нравилась эта деталь. Это делало Акио более уязвимым в его глазах. «А потом, сенси», — продолжала Юи, стараясь не выдать своего истинного страха и отвращения, — он был очень заботлив. Спросил, не ранили ли меня, проводил меня до самого дома. Сказал, чтобы я была осторожнее. Он выглядел обеспокоенным. Ха-ха-ха. Хика откинулся на спинку стула и расхохотался громким, неприятным смехом. «Этот идиот, этот самовлюбленный индюк, он действительно поверил, что он герой, спасающий невинную овечку. Он проглотил наживку вместе с крючком и леской. Великолепно, Юи, просто великолепно». Он резко перестал смеяться и впился в нее острым взглядом. «А ты, ты сыграла свою роль до конца? Благодарность, восхищение, все это было? Да-да, Синси», прошептала Юи, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Я благодарила его, говорила, что он мой спаситель. Я даже сказала, что он не такой, как другие, что он особенный», подсказал Хика, и его губы снова скривились в злобной усмешке. «Прекрасно. Пусть думает, что он особенный. Пусть его раздутое эго достигнет небес, тем больнее будет падать». Хика снова заходил по комнате, его мозг лихорадочно работал, генерируя новые, еще более изощренные планы. Самоуверенность пьянила его, застилая глаза пеленой собственной гениальности. Он уже видел, как Акио, униженный и раздавленный, валяется у его ног, моля о пощаде. Теперь, Юи, он остановился перед ней, его голос сочился ядом, пришло время для финального аккорда. «Наш Акио спас тебя, он чувствует себя твоим защитником, возможно, даже испытывает к тебе какие-то нежные чувства». Он произнес последние слова с особым презрением. «Мы должны использовать это, мы должны заманить его в такую ловушку, из которой он уже не выберется, и где его унижение будет максимальным». Юи задрожала, она боялась даже представить, что еще мог придумать этот человек. «Че, что вы хотите, чтобы я сделала, Синси?» Ее голос был едва слышен. Хика оскалился. «О, это будет настоящее представление, моя дорогая, ты должна будешь исчезнуть. Пропасть. Так, чтобы наш герой забеспокоился не на шутку. Он будет тебя искать, он будет рвать и метать, уверенный, что с тобой случилась беда, возможно, по вине тех самых отморозков, от которых он тебя спас. Исчезнуть, но куда, и как, не волнуйся об этом», — отмахнулся Хика. «Я все устрою. Тебе просто нужно будет написать ему прощальное письмо, короткое, отчаянное, что-то вроде: Акио-сан, меня нашли, они вернулись за мной, я не знаю, что делать, помогите, они утащат меня на старый рыбный склад на южной окраине, если вы не придете, я пропала». «Ну, ты поняла, побольше слез, побольше отчаяния». Южная окраина, старый рыбный склад. Это было одно из самых заброшенных и зловещих мест в Киригакуре. Идеальное место для ловушки. И когда он, сломя голову, примчится туда, чтобы снова тебя спасать, продолжил Хика, его глаза горели маниакальным огнем, вот там его и будет ждать сюрприз. Не просто трое портовых головорезов, а нет, на этот раз все будет гораздо серьезнее. «Я хочу, чтобы он был не просто побежден. Я хочу, чтобы он был сломлен, чтобы его хваленая сила и самоуверенность рассыпались в прах». Он наклонился к Юи, его дыхание опалило ее щеку. «Ты оставишь это письмо на видном месте, там, где он его точно найдет. Может быть, у его дома, или передашь через кого-нибудь из своих знакомых генинов, как бы по секрету, а сама будешь ждать меня в условленном месте». «Поняла», — Юи молча кивала, слезы текли по ее лицу, смешиваясь с грязью и потом. Она была в ужасе от того, во что ее втягивают, но знала, что сопротивляться бесполезно. Любое неповиновение означало бы для нее мучительную смерть от рук этого чудовища. «И вот еще что», — добавил Хика, его голос стал вкрадчивым. «Когда он придет на склад, ты будешь там, но не как жертва, а как свидетельница его позора. Ты увидишь, как твой спаситель будет корчиться от боли и унижения, и ты будешь смеяться ему в лицо. Поняла, ты будешь презирать его так же, как презираю его я». Он схватил ее за плечи и сильно встряхнул. «Ты поняла меня, Юи?» «Дэда-сенси», — прохрипела она, задыхаясь от страха и отвращения. «Вот и умница», — Хика отпустил ее и удовлетворенно хмыкнул. «А теперь иди, и готовься к своей роли. Завтра мы начнем подготовку. Это будет мой триумф, триумф, который сотрет ухмылку с лица этого Акио навсегда». Юи, пошатываясь, вышла из комнаты, оставив Хика наедине с его безумными планами и раздутым самомнением. Она шла по темным улицам Киригакури, и ей казалось, что сам туман сгущается вокруг нее, пытаясь задушить. Она была всего лишь пешкой, маленькой, слабой пешкой в руках безжалостного игрока, и она не видела никакого выхода из этой партии, кроме собственной гибели. А Хика еще долго стоял посреди своей комнаты, упиваясь предвкушением мести. Он не сомневался в успехе. Он был уверен, что просчитал все ходы. Он не учел лишь одного. Его жертва была далеко не так проста и предсказуема, как ему казалось, и туман Киригакури скрывал не только его темные замыслы, но и холодную, расчетливую ярость того, кто уже готовил свой ответный удар. Игра входила в свою финальную стадию. Глава 54. Западня. Новый день в Киригакури начался как обычно, с промозглого тумана, окутывавшего деревню плотной, почти осязаемой пеленой, и с моих привычных тренировок. Однако сегодня в воздухе висело нечто большее, чем просто сырость и страх. Это было предчувствие. Пхика, после успешного представления на Северной пристани, наверняка уже сгорал от нетерпения, готовя следующий, более решительный шаг. Его марионетка, Юи, была инструментом, и я ожидал, что ее скоро снова пустит в ход. Я отрабатывал Рантон Чидори копье с удвоенной яростью, каждый удар черной молнии по тренировочным столбам был наполнен холодной, сфокусированной энергией. Я представлял себе не бездушные манекены, а лица своих врагов, как настоящих, так и потенциальных. Пхика был лишь мелкой, назойливой мошкой в этой иерархии, но даже мошку иногда приходится прихлопнуть, если она слишком долго жужжит над ухом. Мать за завтраком была еще бледнее обычного. Акио, начала она, ее голос дрожал, когда она ставила передо мной миску с рисом. Ночью опять был этот сон, темная вода, и ты уходишь в туман, и я не могу тебя догнать. Это просто сон, мама, ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал успокаивающе, хотя знал, что это бесполезно. Ее страхи были слишком глубоки. Со мной все будет в порядке. Она лишь тяжело вздохнула и отвернулась, пряча слезы. Эта деревня ломала всех, каждого по-своему. Ближе к полудню, когда я возвращался с полигона, из бокового переулка почти вывалилась запыхавшаяся фигурка. Один из генинов младших курсов, мальчишка, которого я пару раз видел на общих тренировочных площадках. Он был бледен, его глаза испуганно бегали. «Акио-сан», — выпалил он, протягивая мне небольшой, скомканный клочок бумаги. «Это вам, девушка». «Юи-сан, она просила передать», — сказала очень срочно. «Она выглядела очень плохо». Он сунул мне записку в руку и, не дожидаясь ответа, бросился на утек, словно боялся, что я обрушу на него свой гнев за одно лишь посредничество. Я развернул записку. Почерк был неровным, буквы плясали, словно их писали в сильном волнении или страхе. Несколько капель, похожих на слезы, расплылись по дешевой бумаге. «Акио-сан, простите, что снова беспокою вас, но меня нашли. Те люди, они вернулись за мной. Говорят, я должна заплатить за то, что вы их избили. Я не знаю, что делать. Я так боюсь. Они сказали, что если я не приду, они найдут мою тетю, они утащат меня на старый рыбный склад на южной окраине, у заброшенных доков сегодня, как стемнеет. Если вы не придете, Акио-сан, я пропала. Помогите, Юи. Старый рыбный склад на южной окраине. Отчаяние, угрозы семье, точное указание места и времени», я мысленно усмехнулся. Пхика даже не пытается быть оригинальным. Его режиссура предсказуема до тошноты, но записка была написана так, чтобы вызвать именно ту реакцию, на которую он рассчитывал. Праведный гнев, желание защитить невинную жертву, порыв броситься на помощь. Я скомкал записку. Внешне я постарался изобразить тревогу и решимость. Нужно было поддерживать легенду. Для любого случайного наблюдателя я должен был выглядеть как шиноби, получивший зов о помощи и готовый немедленно откликнуться. Проклятие. Я выругался достаточно громко, чтобы это мог услышать кто-нибудь поблизости, и с обеспокоенным видом направился в сторону своего дома. Но мои мысли были холодны и расчетливы. Пхика форсировал события. Значит, он считал, что я полностью у него на крючке. Это хорошо. Его самоуверенность – мой лучший союзник. Дома я не стал задерживаться. Быстро проверил свое снаряжение. Самихода, как всегда, была готова. Но для такого дела требовалось нечто большее, чем просто грубая сила. Я достал из тайника несколько дымовых шашек особого состава, они создавали плотную, едкую завесу, дезориентирующую противника. Несколько мотков тонкой, но прочной лески, почти невидимой в полумраке. Специальные кунаи с зазубренными лезвиями, пропитанные парализующим составом слабого действия, не смертельно, но достаточно, чтобы вывести из строя на некоторое время. Это будет не просто бойня, это будет охота. Прежде чем отправиться на спасение, я решил провести быструю рекогносцировку. Южная окраина была одним из самых заброшенных районов Киригакури. Когда-то здесь кипела жизнь, Но после нескольких провальных военных кампаний и ужесточения режима Егоры порт пришел в упадок. Теперь здесь царили запустение и тишина, нарушаемая лишь криками чаек да плеском волн. Скрываясь в тенях, используя все свои навыки бесшумного передвижения, я приблизился к району старых рыбных складов. Огромные, почерневшие от времени и сырости ангары тянулись вдоль берега. Запах гниющей рыбы, соли и плесени был почти невыносим. Я заметил несколько фигур, скрытно патрулирующих периметр. Непрофессионалы, люди Хика, не иначе. Их движения были неуклюжими, они слишком часто оглядывались, выдавая свое напряжение. Внутри одного из самых больших складов, судя по доносившимся оттуда приглушенным звукам, и должна была разыграться основная драма. Я не стал подходить ближе. Полученной информации было достаточно. Хика действительно готовил ловушку, и, судя по количеству патрульных, он рассчитывал на то, что я приду один и не буду ожидать серьезного сопротивления до самого конца. Вернувшись домой, я дождался, пока сумерки начнут сгущаться. Туман выползал из моря, окутывая пристани и склады своей призрачной пеленой. Идеальные условия. Я еще раз проверил свое снаряжение. Мать уже спала, или делала вид, что спит. Я тихо выскользнул из дома. Путь к южной пристани занял немного времени. Я двигался быстро и бесшумно, словно тень, растворяясь в тумане и мраке узких улочек. Мои чувства были обострены до предела. Я слышал каждый скрип, каждый шорох, ощущал малейшие дуновения ветра. Мой разум был холоден и ясен, как отточенное лезвие. Предвкушение охоты будоражило кровь, но не застилало рассудок. Вот и они, старые рыбные склады. Огромные темные силуэты на фоне свинцового неба. Я обошел их по дуге, приближаясь к тому самому большому ангару, откуда ранее доносились звуки. Патрульные все так же слонялись по периметру, но теперь они были более настороженными, время представления приближалось. Я легко миновал их, используя тени и свою скорость. Дверь склада была приоткрыта, из щели пробивался тусклый свет. Изнутри доносились приглушенные голоса и женский плач. Юи уже была там, играла свою роль. Я заглянул внутрь. Огромное, гулкое помещение, заваленное старыми сетями, бочками и каким-то портовым хламом. В центре, освещенные несколькими масляными лампами, стояли трое. Двое из них были теми же головорезами, что нападали на Юи на северной пристани. Третьим был Хика. Он стоял, заложив руки за спину, и с самодовольной ухмылкой смотрел на Юи, которая сидела на полу, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту. Ее глаза были полны ужаса. Рядом с Хика стояли еще двое шиноби в стандартных жилетах Киригакури, но без масок. Я не знал их, но по их виду это были опытные бойцы, возможно, его приятели по отряду или просто наемники. «Ну что, моя птичка, скоро твой спаситель прилетит», — голос Хика сочился ядом и предвкушением. «Надеюсь, ты хорошо сыграешь свою роль, ведь от этого зависит, насколько мучительной будет его агония. И твоя, если что-то пойдет не так», — Юи лишь замычала и затрясла головой, слезы текли по ее щекам. Хика рассмеялся. «Не бойся, все будет быстро, для него, а ты будешь смотреть и смеяться». Смеяться над его глупостью, над его беспомощностью. Он явно упивался своей властью и предстоящим триумфом. Я бесшумно отступил от двери. Сценарий был ясен. Хика, двое его головорезов и двое шиноби посильнее. И Юи в роли приманки и будущей свидетельницы моего позора. 5 противников, если не считать Юи. И все они ждут меня в одной комнате. Слишком просто, Хика, подумал я, и холодная усмешка тронула мои губы. Ты действительно считаешь меня таким идиотом? Я достал дымовые шашки. Пришло время немного изменить сценарий этого спектакля. Режиссер здесь буду я. Я подождал несколько минут, давая им расслабиться, погрузиться в ожидание. А затем, с разных сторон, одновременно метнул в приоткрытую дверь и в несколько щелей в стенах склада 3 дымовые шашки. Они взорвались почти бесшумно, выпуская густые клубы едкого, дезориентирующего дыма. Изнутри склада донеслись крики, кашель, ругань. «Что за черт? Дым? Откуда дым? Акио, это он уже здесь».